оборвал ее Броди. «Возьми себя в руки!» Он повесил трубку. Броди был в ярости и в замешательстве одновременно. Он злился на Салли Гарднер за то, что она обвиняла его, и злился на себя за то, что сердился на нее. «Если бы не ты...» — начала она. «Если бы он не послал Бена...» — это она хотела сказать. «Если бы он сам отправился на поиски акулы, но он же не рыбак, потому и послал Бена...» «Ты слышал?» — спросил он, взглянув на Медоуза. «Не все, впрочем, достаточно, чтобы понять. Бен Гарднер стал четвертой жертвой. Думаю, что так», — кивнул Броди. И он рассказал Медоузу и Хуперу, как они с Хендриксом ездили к лодке Бена. Раза два Медоуз прерывал его, спрашивая о чем-то. Хупер слушал молча. Его худощавое лицо оставалось спокойным, а светло-голубые глаза были устремлены на Броди. Броди сунул руку в карман брюк. «Вот что мы нашли», — сказал он. Леонард извлек его из деревянной обшивки. Он протянул зуб Хуперу. Тот повертел его на ладони. «Ну, что скажешь, Мэтт?» — спросил Медоуз. «Это белая». «Большая?» «Да. Думаю, футов 15-20. О, это фантастическая рыбина!» Он взглянул на Медоуза. «Спасибо, что позвали меня. Я мог бы всю жизнь заниматься акулами, а такой никогда не увидеть». «Сколько может весить эта акула?» — спросил Броди. 5 или 6 тысяч фунтов. 3 тонны!» Броди даже присвистнул. «А что ты думаешь о последнем случае?» — спросил Медоуз. «Судя по тому, что рассказал шеф, акула расправилась с мистером Гарднером». «Но как?» — спросил Броди. «Версии могут быть разные. Гарднер, возможно, упал за борт, или она стащила его в воду, что более вероятно. Его нога могла запутаться в канате от гарпуна, или же она схватила его, когда он перегнулся через борт. А как мог появиться зуб в обшивке? Акула напала на судно? С чего бы это? Акулы не слишком умные, шеф. Ими управляют инстинкты. Инстинкт голода у них очень силен. Но 30-футовая лодка, акула не думает, что перед ней. Она видит что-то большое, но несъедобное. Этого она не знает, пока не попробует. Поймите, в океане она никого не боится. Другие рыбы стараются спрятаться от тех, что крупнее. Срабатывает инстинкт, но белая акула ни от кого не скрывается. Она не знает страха. Она может вести себя осторожно, когда, скажем, рядом другая белая, еще больших размеров, но страх ей неведом. На кого они обычно нападают? На все и всех. Как так, на все и всех? Именно так. Вы не могли бы сказать, почему она бродит у наших берегов так долго? Спросил Броди. Не знаю, знакомы ли вам здешние воды, течения. Я вырос здесь. Здесь? В Эмити? Нет. В Саутгемптоне. Каждое лето я проводил там, и когда был школьником, и даже когда учился в аспирантуре. Каждое лето? Значит, вы родом не оттуда, Броди очень хотелось говорить с Хупером на равных, или даже с некоторым превосходством над этим молодым человеком. И это оборачивалось снобизмом на выворот, к которому невольно прибегали жители курортных городков. Он давал им возможность противостоять власти, которая, они это чувствовали, исходила от богатых курортников. В позе «мы люди простые» было очень много от социальной агрессивности, которая обычно соединяла богатство с изнеженностью, простоту с добропорядочностью, а бедность до определенного предела с честностью. Эту позу Броди считал отвратительной и глупой. Но он смутно чувствовал опасность, исходившую от молодого человека. Он не мог понять, в чем дело, и инстинктивно ухватился за привычную манеру, чтобы как-то противостоять Хуперу. «Не придирайтесь», — раздраженно прервал его Хупер. «Хорошо, я родился не здесь, но я провел немало времени в этих водах и написал на этом материале диссертацию. Я понимаю, к чему вы клоните. Да, вы правы. Местные воды не самая лучшая среда для долгого пребывания в ней акулы. Тогда почему она не уходит отсюда?» Ответить на это невозможно.